Бонусная глава. Лисёна. Одним единственным утром жизнь была перечеркнута. Мама пропала. Сначала все решили, что она ушла прогуляться в лес. Не дождавшись ее к обеду, начали поиски. Рядом, по родным и близким. К ночи были подняты все. На следующее утро отец ушел в храм. Просить богиню мать и светлого бога найти ее. Пришел потерянный, с больными глазами. Ее нет в нашем веере. Она очень далеко. Жива. Мир вокруг замер. Проходили неделя за неделей. Отец на глазах сдал. Однажды в нашем доме раздался крик, настолько страшный, что я поняла. Мамы больше нет. Мы все столпились в общей комнате, все старшие дети, вокруг отцов. Арнил сидел в кресле бледный. Якоб упал на колени и закрыл лицо руками. Мы слышали, как он плакал. А отец обернулся волком и лежал на одежде матери. Умирал. Дом погрузился в траур. Я сидела в своей комнате, понимая, что отец не задержится. Я знала их историю, что они идут из жизни в жизнь. Было больно, душа билась в агонии. Пошла в последний раз проведать отца, боясь застать его уже мертвым. Встала на колени возле него, провела руками по шерсти. Я знала, пора прощаться. Внезапно отец вздрогнул, и я видела, как в него втекает поток магии. Он резко вскочил и ментально разнес весь по всем родным. Куля жива, и я иду за ней. На глазах Арнил и Якоб очнулись, получая от отца весть, и все кинулись на сборы. «Я хочу с вами!» Мешаясь под ногами у отцов, бегал от одного к другому. «Лисёна, нет, прости. Мы не знаем, куда идем, как будем добираться. Боги только указали нам путь. Мы обязательно вернем маму». Отец прижал меня к себе. Я понимала, они правы. Я не приспособлена к походной жизни. Росла любимицей семьи. Как говорила мама, я слишком леди. Прошло 3 недели. Я не находила себе места. Меня пытались отвлекать. Однажды я не выдержала и ушла в храм. Хоть весть, намек, что живы и у них все в порядке. Богиня услышала меня и открыла портал, в котором были видны отцы и мама. Шагнула, не раздумывая, сразу заплакав и вцепившись в родителей. Когда я все же успокоилась, мы ушли в наш новый дом. Меня представили мужья мамы и слугам. Дверь позади нас хлопнула, и, отряхивая снег, вошел взрослый рыжий мужчина. Портал почему-то сработал на улице и остановился, уставившись на меня. Мы запретили их внутри дома, только для членов семьи. Наль улыбался, видя, как взгляд мужчины бегал от меня на маму. Я знаю, что очень сильно похожа на нее. «Лисёна, познакомься. Это ректор академии, в которой ты будешь учиться. Лер Рансу, позвольте представить мою дочь леди Лисёну». Мама загадочно улыбалась. И все. Прилип, как репей. Каждую свободную минуту он был у нас дома. Я уже начинала прятаться, когда чувствовала его запах. Хотя мне казалось, что им пахнет везде. Однажды мне это надоело, и решительно, надвинувшись на него, высказалась. «Лер Рансу!» «Для вас просто Рансу», — перебил он меня. «Мне кажется, вы меня преследуете. Я прошу вас держать дистанцию. Осенью мне поступать в академию, а вы как хвост за мной ходите». «Я рад, что вы завели этот разговор. Я вынужден вам признаться, вы моя пара. Я ничего к вам не чувствую, кроме раздражения». «Понимаю и готов ждать. Не прогоняйте меня. Я могу подготовить вас к академии. Обещайте мне сохранять дистанцию». «Хорошо. Чтобы быть с вами рядом, я готов ко всему». И начались мои уроки, подготовка к приемной комиссии. Оказалось, знаний у меня мало для поступления. Рансу удивил меня, спокойно объяснял, помогал, был всегда рядом, но я пока не чувствовала к нему ничего, кроме уважения. Мне казалось, что он слишком взрослый для меня. Приемная комиссия встречала меня с удивлением, видимо, сравнивая с матерью. Я внезапно растерялась, но когда взгляд мой встретился глазами с Рансу, я увидела в них тепло и поддержку и поняла, я справлюсь. Ответила на все вопросы, показала все, что умела. Мой 4-й уровень магии уже был полноценным и не переставал расти. Единодушно была принята в академию на 1-й курс. Вышла за дверь, и когда Рансу выскочил следом за мной, в порыве радости прижалась к нему. «Спасибо». Обняла и тут же, покраснев, отпрянула от Рансу. Ректор все же. «Ты молодец, справилась». Сделал вид, что вроде как все нормально. «Через 2 недели начнутся занятия». «Хорошо, я пойду домой, расскажу всем». «Я провожу тебя». «Нет, не надо, я сама». Испуганно отшатнулась, на нас стали обращать внимание, было неудобно. Я поспешила в холл академии, открывая порталы, буквально сбегая домой. У меня была цель — учеба. Я хотела быть как мама, умная, красивая, теперь и королева. Чем не пример для подражания? Единственное, я хотела, чтобы у меня был один муж. Но это потом, после учебы. Кусая губы, влетела в отца, который, волнуясь, ждал меня в холле дома. «Я сдала!» По-другому и не должно было быть. Отец сжал меня в объятиях, и мы, дождавшись мамы, ушли уже в наш мир. 2 недели до начала занятий я не видела Рансу, и, шагнув на двор академии, искала взглядом его, понимая, скучала. Он ждал с тоской в глазах. У меня защемило сердце. «Я готова принять твое ухаживание, но только не в академии», — решилась я, шагнув к нему и видя, как расширяются, не веря, его глаза, заполняясь любовью, счастьем и надеждой. «Рад видеть вас, адепт Колесёна Огненная», — поклонился мне и шепнул чуть тише. «Спасибо, я скучал». И я, тоже шепотом отвечая ему. Первые месяцы было тяжело, 5-6 пар каждый день, и я буквально без сил приходила домой. Но Рансу и тут оказал поддержку, помогая с домашними заданиями. Я смотрела на маму, которая с легкостью заканчивала экстерном 5-й курс, и понимала, что если смогу дотянуть до 3-го, то уже хорошо. Наступили долгожданные всеми зимние каникулы. В последний день в академии для всех должен был быть бал. Мама настояла на моем присутствии, хотя я пыталась отказаться. Подружиться я особо ни с кем не успела. Парни обходили меня стороной. Девочек было мало, и они в большинстве были в окружении ухажеров. Я была им неинтересна. О том, что я принцесса соседнего мира, никто не знал, и, в принципе, мне было не до их склок за парней. У меня был Рансу. Мы уже с ним дошли до поцелуев, и от воспоминаний о них меня бросало в краску. Было стыдно. Но хотелось еще. В животе что-то сжималось предвкушающе, когда Рансу смотрел на меня своими зелеными глазами. Мама вывела меня в холл дома, где меня ждал Рансу. Его взгляд, блуждая по мне, рассматривал с жадностью и восхищением. Он подхватил меня под руку и увел в главный зал академии. «Ты великолепна», — прошептал мне на ушко. Мурашки разбежались по телу. «Сегодня танцуешь только со мной, я прошу тебя. Я не смогу видеть, как кто-то еще держит тебя в руках». Его жаркий шепот в танце отдавался странным чувствам в теле. «Хорошо», — произнесла, утопая в его глазах цвета весенних листьев. «Я не видела, кто был на балу». Зато разглядела целый мир в глазах Рансу, мир, где мы были вместе, где был наш дом и счастье. Еще 1/2 года пролетели в каком-то миге, остановившись на зачетах. Я ужасно боялась провалить их и не перейти на 2-й курс, но удача была на моей стороне. «Лисёна, поздравляю тебя с окончанием 1-го и поступлением на 2-й курс!» Он ласково гладил мои руки. «Ты разрешишь навещать тебя?» «Я буду ждать тебя, Рансу». Мама уже торопила меня в наш мир, а мое сердце сжималось в тоске. На следующий день я не находила места. Мама, увидев мои метания, спросила. «Зачем ты мучаешь себя и его? Любишь? Прими его как мужа». «А учеба?» «Люблю, сильно», — заламывала руки и бегала по комнате. «Ты же замуж выходишь, ни в рабы не идешь, учись дальше. Поставлю тебе руну на 2 года и все». «Как сказать ему об этом?» — покраснела я от мыслей. «Ничего не говори. Мы тут с отцами нашли уединенный домик в горах у озера. Накрыли его куполом. Идешь туда, а я вызываю его и отправляю к тебе. Он все сам поймет. А лета хватит вам, чтобы успеть пережить все страсти и вернуться в академию». Мама была мудра. Надеюсь, я буду хоть чуть похожа на нее. Она помогла мне нарядиться в открытое легкое платье и собрала сумку с необходимыми мелочами. Я бы сама не смогла. Руки тряслись, и я волновалась. Наконец-то я была готова и шагнула в открытый портал, оглянувшись на маму. Она улыбнулась, поддерживая меня. Рансу примчался через час, взволнованный, схватил меня за руки и долго смотрел на меня. «Ты уверена? Я готов ждать столько, сколько скажешь». Начал целовать мои руки и перевернул кисть. И в удивлении смотрел на парный знак, который цвел у меня уже несколько часов. «Не надо ждать». Я потянулась к нему за поцелуем. Нежным сразу и обжигающим потом.